звездочки стали, как сонные рыбки в реке. Стих даже дождик усталый, тихо уснул где-то там вдалеке. Солнышко спать закатилось за горки сиреневый край. Спи, голубенок мой милый, спи, засыпай. Расти большой и доброй душой, всего сильней люби и жалей. Чуть дрогнут ресницы, лишь речка волною плеснёт. Знаю я, что тебе снится синяя даль и высокий полет. К небу и солнцу и свету ты каждый свой взор устремляй. Выше стремления нету, баюшки, бай. Расти большой и чистой душой, не обещай, люби и прощай. Сон не торопливо пришел нас с тобой, не спросил, чтобы проснуться счастливым. Спи, набирайся здоровья и сил. Утро ночи мудренее, ведь свет перед тьмой всегда прав. Станешь умней и сильнее, сладко поспал. Расти большой и светлой душой, с собою в путь не забудь. Спи, засыпай, баюшки, бай. Спи, засыпай, баюшки, баюшки, бай. Баюшки, баюшки, бай, баюшки, баюшки.